Глава третья. «Дуглас, вы знали, что 78% американцев верят в призраков?» — спросил Маркус на следующее утро, сидя на пассажирском сиденье моего Плимута. Я заехал за ним в кампус Робена, а затем мы вместе направились в Ньюпорт-Бич, на юго-запад через Ирвайн и Коста-Месу, мимо аэропорта округа Ориндж. Многие европейцы пребывают в заблуждении, представляя американцев непробиваемыми материалистами без капли воображения, будто сошедшими со страниц кентервильского привидения Оскара Уайльда. Вы помните сюжет, Дуглас? Я неопределенно кивнул, думая, что, скорее всего, вспомнил одноименный фильм 1944 года. Жуткий призрак терроризирует американскую семью в английском замке, но те совершенно не воспринимают его всерьез, — кивнул сам себе Маркус. Кроме романтической девушки, типичной героини готического романа, само собой. На самом деле все совершенно наоборот. В старой европейской культурной традиции привидения не появляются сами по себе. Они, как правило, являются символами или вестниками какого-то более глобального явления. Вспомните знаменитую тень отца Гамлета. Он не ходит за сыном по пятам, не надоедает другим персонажам. Цель его появления — только открыть правду о собственном убийстве, потому что иначе Гамлет ни за что бы не догадался. И будем справедливы, мы так до конца и не уверены, действительно ли это был дух загробного мира или просто явление воспаленного разума принца. «У американцев же все по-другому», — продолжал разглагольствовать Маркус. Они просто верят в то, что привидения существуют, что душа может отделиться от тела и жить собственной жизнью. Концепция дуализма души и тела здесь доведена до абсурда. Ну как вообще можно себе это вообразить? Скажите, дорогой Дуглас, представить себе, что душа, то есть некая бестелесная сущность, может автономно действовать в нашем мире, это все равно, что вообразить обычного человека, который существовал бы только по нечетным дням месяца. Я рассеянно кивнул, не сводя глаз с дороги. Конечно, мне было приятно, что предстоящее приключение вызвало такой энтузиазм у моего друга, решившего глубоко погрузиться в тему американских суеверий. Меня же больше всего одолевали мысли о том, что не надо было соглашаться на эту работу. На мой вкус дело представлялось уж слишком экзотичным. Маленький остров, проклятый особняк, агрессивный призрак. Как будто сюжет плохого фильма. Я же предпочитал, чтобы расследования походили на обычную жизненную рутину, пусть и временами неприглядную. К тому же меня беспокоил сам клиент, Конрай Блэквуд. Было в нем что-то безумное. На первый взгляд он производил впечатление типичного американского бизнесмена, который, получив лимон, немедленно откроет лавку по продаже лимонада. Но то, с какой энергией он переключился с семейного пансиона на отель с привидениями, меня нервировало. Может, все дело в том, что я в принципе не любил энергичных, напористых людей, считая их всех немного сумасшедшими. К сожалению, я очень мало знаю о японской мифологии и ее отношениях с загробным миром, — не унимался Маркус. Вчера, после того, как от вас ушел, то поехал в библиотеку, чтобы найти информацию о японских призраках и злых духах. Ее прискорбно мало, в основном это измышления европейцев, довольно поверхностные. Существуют книги некоего Лавкадио Хирна, изданные в начале века, но их нет в библиотеке колледжа, надо заказывать. И я не уверен, что это серьезные исследования, а не беллетристика. Также немного удалось найти и о самом острове Тир. Я узнал только, что он находится на 10 миль южнее Санта-Каталины и по какой-то причине не входит в архипелаг Чаннел. Впрочем, как и прочие острова архипелага, он был открыт испанцами в 17 веке, точнее 20 января 1603 года, а посему назван Сан-Себастьяном в честь святого Себастьяна, праздник которого приходился на этот день. Правда, задолго до испанцев остров облюбовали индейцы племени Тонгва, которые использовали его как перевалочный пункт в своих охотничьих и торговых экспедициях и даже построили там небольшое поселение. Испанцам остров не показался слишком привлекательным. Там не было удобной бухты для больших судов, а местные пляжи были недостаточно широки, чтобы конопатить судно. Тем не менее, они сожгли поселение Тонгва, а на утесе построили маяк, чтобы указывать путь к Санта-Каталине и материковому побережью. Стычки испанцев с индейцами с переменным успехом продолжались еще два столетия, причем в какой-то момент к ним присоединились охотники-алеуты, промышлявшие вдоль калифорнийского побережья при поддержке русских торговцев. Последние Тонгва были изгнаны с острова в середине прошлого века после присоединения Калифорнии к США, и с тех пор Сан-Себастьян оставался необитаемым. Ну вот что интересно, в 1919 году остров официально сменил название на Тир, с тех пор под этим именем он фигурирует на всех картах и в земельном кадастре округа Лос-Анджелес. Насколько я знаю, Тир на гельском означает просто «земля». Я нигде не нашел информации, почему испанское название поменяли на гельское. «А Фэншоу не гельская фамилия?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Ван Рен. «Типично английская. Ее истоки надо искать где-то в Йоркшире. Что вы думаете, кстати, об этом проклятии особняка Фэншоу, Дуглас?» «Не знаю. Странная история. Не удивлюсь, если Блэквуд или его сообразительная дочка сами выдумали большую часть того, о чем написано в их буклете. Вчера вечером я полистал брошюру, оставленную клиентом, благо она не отличалась многословием. В основном там преподносились удобства и комфорт номеров, великолепие домашней кухни и свежих морепродуктов. А для любителей пощекотать нервы предлагалась так называемая «легенда об Абинате». В тексте буклета было много подчеркиваний, восклицательных знаков и заглавных букв, поэтому я мысленно воспроизвел его в голове уже своими словами.